По случаю 52-летия со дня начала работы Ким Чен Ира в аппарате ЦК Трудовой партии Кореи и 16-летия опубликования Межкорейской декларации от 15 июня в Болгарии, Германии, Дании и Венесуэле состоялись собрания, а в Финляндии – семинар. В мероприятиях участвовали представители разных кругов и жители данных стран. На мероприятиях, проходивших в Дании и Финляндии, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.